Глава 10. Какого хера, блядь, происходит? Это не вопрос, а бешенство мое рвется наружу. Сказать, что я охуел, ничего не сказать. А что, собственно, тебя не устраивает? Яра преспокойно восседает на стуле, закинув ногу на ногу. Озвучив вопрос, демонстративно задирает нос. Ты дура и не прикидывайся. Сама все поняла. Рявкую на нее. Не веди себя как ушлепок. Еще раз на меня голос повысишь и остаешься здесь в одиночестве. Понял? Не я виновата в том, что ты все просрал. В воздухе висит разочарование. Разочарование Яры во мне, мое разочарование в Юле. Я просрал. Она приперлась на благотворительный вечер в компании деда какого-то. Ты, наверное, не заметил, но я тебе сообщу. Ты пришел не один. Очередная соска, у которой в башке самое ценное – гиалуроновая кислота в губёхах. Я сейчас спрошу, ты ответишь. А потом подумай, почему так получилось. Ты Юлю приглашал на это мероприятие в качестве своей спутницы? Нет. Нет, блядь, естественно, нет. Она сборище народа не любит. Со мной она в ресторан сходить не могла. А с ним приперлась и чувствует себя превосходно. Яра с грустным видом кивает. Дим, а ты не думал, почему так? Она ведь девушка. Чуть старше меня, так ведь? Еще откровеннее. Мы, тетки 30-летние, хотим чего-то серьезного, надежного, а не перепиха в свободное время. Или я не права? Не это ли ты ей предлагал все это время? Саяра, она сама согласилась. Стараюсь не орать на подругу, она уж точно не виновата. Чтобы быть с тобой рядом, не доходит, нет? Ну что же ты за тупень такой? Ярко вздыхает. И это не дед. Известный хирург, академик, один из организаторов действа сего. Как Юля с ним познакомилась, знаешь? По моему хмурому виду Яра понимает, что нет. Я о ней так особо ничего и не знаю. Почему так вышло? Ответа я так и не нахожу. Скорее всего, меня все это устраивало. Только пару месяцев назад я узнал фамилию Юли. Ту, что родная была. Арова, нынче Левада. Левада Юлия Валентиновна. За все время скрытная девочка Юля несколько раз рассказывала о маме, которая рискнула взять взрослую девочку из детского дома в тяжелое время. И столько же о самом детском доме. Не густо. Так почему же это начало волновать меня только сейчас? Мой пофигизм в отношении серьезных намерений вышел боком. Мыслить конструктивно сейчас не выходит. Придушить кого-нибудь хочется. Гнев подавляет все иные эмоции. Периферийным зрением замечаю, как Яра поднимается. «Искренность и преданность бесценны, Дим. Длинные ноги, выдающаяся грудь тебя счастливым не сделают. Пора бы это понять». Цокая каблуками, она выходит из комнаты. С хлопком двери накатывает упомянутая подругой одиночество. Неужели в очередной раз все проебал? Цикличность. Она сейчас не только о нас с Юлей говорила. Сжимаю пальцами переносицу и стараюсь собраться с мыслями. С мыслями, которых нет. Мы находимся в одном из самых больших бизнес-центров города. Этажом выше, прямо надо мной, располагается банкетный зал, где проходит благотворительный вечер, организованный одним из столичных фондов. Проходное мероприятие, таких десятки за год проходит. Но именно это я запомню надолго. Насмерть вобьется в башку. Впервые Юльчонку увидел в непривычной для нее обстановке. Она пришла не со мной. Взрослый мужик, лет на 30 старше ее. Статный дядька, серьезный и собранный. Профессия его обязывает. Такой утонченный и элегантный в обычной жизни она редко бывает. В вечернем платье я ее увидел сегодня впервые. Черное, лаконичное, с открытыми плечами. Ей очень идет. Но как же полоснуло, когда она холодно поздоровалась и отвернулась. «Дима, вот ты где. Я тебя потеряла. Твоя подружка сказала, что ты тут. Зачем прячешься?» Диана дует свои губки. Меня передергивает. Как я мог подумать, что в компании с ней будет прийти продуктивнее, нежели с Юлей? Даже не промелькнула мысли позвать с собой Леваду. «Пойдем, там уже аукцион начался. Купишь мне что-нибудь?» «Какой тонкий заход, охренеть!» «За то, чтобы выйти в свет, с мисс что-то там, хер пойми где находящееся, надо платить. И в этот раз деньгами я, походу, не ограничусь. Цена будет выше». «Иди, выбирай, я плачу», — произношу без эмоций. «Все, что захочу?» Дианка начинает хлопать в ладоши. «В другой момент мне бы это зашло. Эмоциональная подпитка — то, за что не жалко платить. Сейчас ее наигранность поднимает во мне волну раздражения. Пошли диадему купим тебе, чтобы что-то ценнее губ на голове было. Я короны люблю, у меня их много. Часть переходящие, но некоторые организаторы конкурсов их отдают. Мне кажется, что моя корона второй вице-мисс красивее, чем у победительницы. Пустой звук. Перестаю воспринимать ее речь. Вхожу в зал и первым делом ищу взглядом Юлю. Как же кроет. Хочется выволочь ее на улицу и вытрусить из нее всю хрень. Сидит, смотрит на своего престарелого кавалера, слегка наклонившись к нему. Он что-то шепчет ей на ухо. Лихорадит в момент. Пиздец, куда вся выдержка подевалась? Диана виснет на моем плече. Димушка, пошли к остальным. Саяра нам место заняла за главным столом. Привлекает к себе мое внимание. Ха-ха, Саяра, как всегда, постаралась. Придется сидеть за одним столом с Юлей и ее спутником. Выкусил? Интересуется взглядом ярко. Снова включила режим стервозины на полную. Здороваюсь с теми, с кем ранее не успел. Николай Викторович. Мне руку протягивает спутник Юли. Ильгамов. Моя коза и газа упорно отворачивается в этот момент. Смотрит в сторону сцены. Стол рассчитан на 16 персон. Все места заняты, два свободных напротив Юли и Яры, которая как специально уселась справа от главного действующего лица. Одной кровопийки по жизни мне, видимо, мало было. Начнем. Следующие полчаса проходят под эгидой. Диана хочет все, что блестит. С моей стороны весьма опрометчиво столько тратить на бабу, которую даже трахать желания нет. Но сейчас абсолютно плевать, лишь бы не мешало. Смотрю на Юлю, по-прежнему меня игнорирующую. Никого больше вокруг не замечаю. «Это тату у вас?» Диана, утолив свой шопоголический голод, смотрит на Юлю, вернее, на ее плечо. Нужды разглядывать нет, знаю и так. Там 7 родинок, по расположению напоминающих созвездие Большой Медведицы. Выглядит очень круто, где делали? Это от рождения. Юля безучастно скользит взглядом по Диане, доходит до моего плеча и отворачивается, давая понять, что на диалог не настроена. Девочка наша, в этом году праздник какой-то случился. Что в лесу вымерло, что ты согласилась к нам присоединиться? Еще один из мужчин снова обращается к Юле. И тут происходит взрыв. Она ему улыбается очень мягко. Николай Викторович в городе. Нельзя было шанс упускать. Где бы мы еще с ним увиделись, да? Переводит на него взгляд полный укора. Даже не начинай. Он выставляет руку вперед, показывая, что его слово решающее. Ты работаешь только в России, смирись. Тоха Федоров, который вместе с Ярой какого-то черта приперся, начинает проявлять интерес к разговору. Юля, а где вы за пределами России работали? Детскую поликлинику, я так понял, только в том году пришли. Юля, надо отдать ей должное, делает вид, что он не участвовал в крестовом походе в ее кабинет. Но в то же время не торопится с ним беседы вести. Много где. Вот, узнаю ее красноречие. Юля 7 лет проработала со мной на Ближнем Востоке и в Средней Азии. Она операционная медсестра, поясняет Николай Викторович. Ты никому не рассказывала? Юля отрицательно головой качает. Обманывает, мне говорила. Но рассказывала только о центре ортопедии и травматологии, в котором 1,5 года трудилась. Лучшая, с кем мне доводилось работать. Лучшая, потому что там, где мы с тобой работали, Коль, наличие операционной медсестры под рукой уже праздник. 5 лет на Востоке, 1,5 года в Москве и 7 месяцев в Новосибирске. А потом ты меня отправила отдохнуть. По голосу ясно, ей не нравится решение руководителя. Я не знал, что ты решишь талант свой поглубже припрятать и в бумажке податься. Несколько мгновений они смотрят друг на друга. Каждый взглядом выражает свое недовольство. Яснее мне, однако, не стало. Я отдыхала. Чудесным образом ее голос звучит позитивно. Поотдыхаю и вернусь. «Да сейчас», — произносит Илькамов с сарказмом. Безрезультатно пытаюсь поймать взгляд Юли. Никого, кроме нее, видеть не хочется. Как все быстро меняется. Пару недель назад мне казалось, что я заскучал рядом с ней. Приелось наше времяпрепровождение. Сейчас же ощущаю критическую необходимость в ее внимании. Но по ту сторону стало полный игнор. Сердце сжимается от мысли, что теперь так будет всегда. Или не будет никак вовсе. Думалось, что пик наших с ней взаимных эмоций достигнут. Особо ловить дальше некуда, лучше не будет. Так я думал. Сейчас пожинаю плоды. Яра поднимается со стула, обходит стол и подходит ко мне. Наклоняется пониже и шепчет на ухо тихо, так, чтобы только я слышал. Я чувствую ее боль даже отсюда. Она сквозит и пропитывает. «Поздравляю тебя, ты козел!» Ярко выпрямляется, смотрит на меня с тоской. Перед тем, как уйти, вкладывает мне в руку свой телефон. Экран горит, открыта статья. Известный российский адвокат Дмитрий Спирин замечен в компании второй вице-мисс России Дианы Салигетовой. Дальше можно не читать, и так все понятно. Под заголовком красуется наше фото. Двухнедельной давности.